Да там в доме в прихожей ящик был. Я еще вчера заметила, что там какие-то ключи лежат. А вам бы мужчинам все бы только ломать. Ну, давай пробуем. Оживился Антон. Он взял тяжелую связку ключей из рук девушки и начал подбирать подходящий к замку ключ. Через пару минут один из ключей подошел к замку, и он легко открылся. Антон радостно открыл двери и посветил фонариком внутрь. В сарае тоже были рельсы, и на них стояла дрезина. Раритетное транспортное средство, железная тележка на четырех колесах, которая двигается с помощью бензинового двигателя или же ее приводится в движение физической силой человека. Антон подошел и смотрел одну дрезину. На ней были кресла на 6 человек, по 2 в ряд, а спереди был бензиновый двигатель и ручки управления. Посмотрев на двигатель поближе, Антон понял, что двигатель мотоциклетный от советского мотоцикла «Урал» — неплохая мотоколяска, сказал парень. Вот только шумы от двигателя, наверное, километров на 10 будет слышно. А нам шум сейчас совсем ни к чему. Антон подошел в другой резине, начал осматривать ее. Это средство передвижения было еще более примитивным. Лавочки для пассажиров были расположены друг напротив друга, а между лавочками был поперечный рычаг. При такой конструкции пассажиры этой дрезины сидели друг напротив друга, и каждый поочередно тянул этот рычаг на себя, заставляя крутиться колеса дрезины за счет специального механизма. Вот эта техника нам больше подойдет, если, конечно, этот драндулет не заржавел от старости, сказал парень. Он осмотрел дрезину, разобрался с ее примитивным механизмом, снял ее с тормоза и легко покатил ее по рельсам к выходу из сарая. Вика смотрела на это широко открытыми глазами. «Я такие только в кино видела». «Я тоже», — сказал Антон. «Но сейчас для нас это просто подарок судьбы». Он подвел дрезину к основным рельсам, которые вроде бы направлялись в город. Парень долго соображал, как перевести стрелки, чтобы дрезина закатилась на нужные рельсы. Через пару минут у него это получилось. Антон с Викой сложили свои вещи на дрезину, сели на нее напротив друг друга и начали тянуть рычаг на себя. Дрезина пришла в движение, постепенно увеличивая скорость. Они продолжали двигаться, дрезина уже набрала приличную скорость для такого архаичного транспортного средства и уже почти не требовала особых усилий для того, чтобы ее заставлять двигаться. Картина вдоль железной дороги была в принципе довольно однообразной. Мимо них проплывали деревья, реже появлялись поляны, покрытые кустарником. Так они проехали, наверное, уже больше 10 километров, но живые люди им так не встретились, а вот первые признаки цивилизации уже начали появляться. Дрезина проехала мимо какой-то небольшой станции, больше похожей на автобусную остановку, а потом начали появляться первые строения, какие обычно строятся на железной дороге недалеко от крупных вокзалов, то есть разные здания технического назначения. «Как ты думаешь, Виктория, может нам спешиться и пойти скрытно? Или так в наглую попрем? Даже не знаю, мы до сих пор никого не встретили. Пока мы едем на дрезине, мы больше ее расстояние успеем проехать и лучше успеем понять, что здесь происходит и куда мы попали». На дороге появился знак «Поселок городского типа Березовка». Вдоль железной дороги стали виднеться гаражи. Примерно в километре от них показались двух- и трехэтажные многоквартирные дома, но несмотря на это пейзаж был каким-то безжизненным. Никаких звуков, которые должны были доноситься до уха в населенном пункте, просто не было. Не слышно работающих двигателей машин, разговоров людей, вообще каких-либо шумов, сопровождающих деятельность человека, не было слышно даже птиц, не было слышно ничего. Я всегда надеялась попасть обратно в мир людей, но никак не думала, что это будет выглядеть именно так, удивленно сказала Виктория, глядя в разные стороны и понизив голос. Будто боясь спугнуть эту пугающую тишину, дрезина все ближе подкатывалась к небольшому зданию вокзала. «Я думаю, вот здесь нам придется сделать остановку», — сказал Антон и стал медленно тормозить дрезину. Получилось это у него не сразу, они прокатились мимо здания вокзала метров на 100, но все-таки постепенно остановились. Они спрыгнули с дрезины на землю и стали, разминая отекшие ноги, собрали свои вещи и пошли в сторону здания вокзала, в той стороне, где обычно должна была находиться и привокзальная площадь. Антон с Викой вышли на перрон. Антон держал автомат наготове. Они зашли в небольшое здание вокзала. И, видимо, все потому, что люди здесь давно не появлялись. На полу вокзала лежал приличный слой пыли. «По всему видно, давно здесь людей не было», — сказал Антон, озираясь по сторонам. Они вышли через центральные ворота на привокзальную площадь. Им открылся вид на улицу и многоквартирные дома, которые тоже выглядели безжизненными. Вокруг стояла все та же звенящая тишина. «Смотри, Вика, а ведь машин-то на улицах нет. Значит, люди, скорее всего, уехали отсюда организованно. Они просто исчезли или погибли. Иначе бы машины стояли на улицах. Да и, кстати, брошенных электричек или поездов я тоже не видел на путях, когда мы подъезжали к вокзалу. И все-таки очень странно все это», — сказала, поежившись Вика. Ей было очень жутко наблюдать картину вымершего города. «Почему люди все бросили и ушли отсюда?» «Да, странно», — сказал Антон, оглядывая здание на другом конце привокзальной площади. «Хотя на зомби-апокалипсис это совершенно не похоже», — старался пошутить парень. «На что не похоже?» — с непониманием посмотрела на него Вика. «Как? Ты что, фильмы про зомби не смотрела? Когда живые мертвецы оживают и восстают из могил?» Удивленно и немного нервно засмеялся парень. Лицо девушки стало выражать крайнюю степень изумления, которое начало перерастать в страх. «Как это так? В каком смысле мертвецы оживают?» — немного дрожащим голосом спросила она. «Ах да», — улыбнулся Антон. «В ваше время таких идиотских фильмов не снимали. Я и забыл, какая ты у меня древняя». Он с нежностью посмотрел на девушку и приобнял ее за плечи, однако Вике было не до романтики, она боязливо озиралась по сторонам. «Послушай, Антон, давай уйдем куда-нибудь, где мы будем более незаметными. Ощущения у меня какие-то жуткие. Мне кажется, на нас постоянно кто-то смотрит. Мысль правильная. Хоть здесь вроде бы и никого и нет, но отсвечивать лишний раз нам тоже не стоит. Да и задерживаться-то нам, получается, здесь незачем. До портала уже где-то километров 20 отсюда, и находится он, как обычно, в лесу, в каком-то овраге, если верить навигатору. А нам ему приходится верить, потому что другого выхода у нас все равно нет. Придется нам топать ножками эти два десятка километров. К сожалению, по железной дороге мы туда не доберемся. Так что переходим на другую сторону улицы и пойдем вдоль стены. Все-таки так нас будет меньше заметно. Они перешли на другую сторону улицы. Антон стал думать, куда же теперь им идти дальше. Выдвигаться сейчас в сторону портала, который откроется только через 4 дня, особой необходимости то у них не было. Вполне можно было на денек-другой остаться в этом городе-призраке. Найти какую-нибудь безопасную квартирку и отсидеться пару суток не хотелось бы без особой надобности ночевать в лесу, где можно нарваться на диких собак-людоедов, а то, может быть, еще кого похуже. Они шли вдоль пятиэтажных домов, стараясь держаться поближе к стене дома. На первых этажах домов им часто попадались вывески: парикмахерская, мебель, цветы. Антон с Викой стали постепенно удаляться в спальный район города. «Антон, смотри!» — вдруг оживилась Вика. «Это же магазин, там написано «одежда». Слушай, может, зайдем, а то моя одежда в последнее время вообще пришла в негодность. Мне перед тобой стыдно в этих дедовских шмотках ходить. А в магазине я последний раз вообще 10 лет назад была». Глаза девушки загорелись от предвкушения халявного шопинга, и она скорчила жалобную мордашку, глядя на парня. «Вообще-то мародерство карается по закону, сроком до 7 лет тюремного заключения. Чтоб ты знала, красавица!» В шутку, но немного с укором проговорил Антон, глядя на девушку. Вика фыркнула, смешно наморщив носик. «А я читала, что если человек что-то взял в случае крайней необходимости, то он от ответственности освобождается. А у меня крайняя необходимость, у меня все вещи порваны». «Ну ладно», — сдался парень. «Пошли зайдем в этот магазинчик, может, что полезного и найдем, или что-нибудь новое узнаем». Антон, он прекрасно понимал, что девушке, мягко говоря, очень некомфортно ходить в такой одежде, которая выглядит так, будто бы ее нашли на помойке. Но про осторожность мы все равно не забываем. Эта тишина может быть очень обманчива, добавил он, когда подошел к двери магазина. Антон аккуратно потянул ручку двери на себя. На его удивление дверь оказалась открытой. Они зашли в стеклянный прозрачный тамбур. Антон толкнул следующую дверь, и она тоже легко открылась. «Странно», — сказал озадаченно Антон, — «вроде следов взлома нет, а двери открыты». Они зашли внутрь в просторное помещение магазина, ассортимент которого, видимо, был очень разнообразным. Кругом на вешалках висела как мужская, так и женская одежда. Везде стояла обувь, какую только можно себе представить. Складывалось впечатление, что люди действительно просто вышли и ушли отсюда, оставив все вещи на своих местах. Виктория с восторгом вертела головой во все стороны. Она подскочила к ближайшему стеллажу с платьями и начала трогать руками качество материала. Антону, Глядя на нее, казалось, что ее глаза сейчас вылезут из орбит. «Последние 10 лет я об этом только мечтать могла», — сказала девушка, подпрыгивая и пританцовывая от нетерпения. Она собрала несколько платьев с вешалки, потом ушла вглубь магазина. Антон посмотрел на дверь, через которую они зашли в магазин. Чувство тревоги никак не покидало его. «Надо бы сначала внимательно осмотреть магазин», — сказал Антон, подойдя к девушке. «Площадь большая, мало ли что. Возьми мой автомат, с ним-то ты умеешь обращаться, так мне спокойней будет, а у меня пистолет и винтовка останется». «Да нет здесь никого, иначе бы уже все растащили», — уверенно сказала Виктория, взяв у Антона калашников и надев его в положение за спину. Уже через 10 минут девушка набрала много всякой одежды так, что еле могла ее нести. «Я в примерочную», — сказала она весело. «Смотри, не подглядывай», — кокетливо добавила девушка. Вика зашла в примерочную, закинула всю одежду внутрь примерочной на пуфик, который там стоял. Автомат, который дал ей Антон, она сняла из-за спины и поставила у входа в примерочную, оперев его на стену. С лица Виктории не сходила счастливая улыбка. Ее могла понять только женщина, которая много лет не видела новой одежды, а тут пришла в огромный магазин, где может брать все сколько угодно и что угодно, и притом бесплатно, о таком даже мечтать было невозможно. Когда они перенеслись вместе со своим научным городком в другое измерение, то через год они почувствовали, что такое жить без благ цивилизации. Ощутимее всего по ним ударило отсутствие ткани, для того чтобы сшить белье и рубашки. Если еще верхнюю одежду можно было перешивать по несколько раз и ставить заплатки, то, например, белье износилось буквально за год окончательно, и им приходилось шить нижнее белье из какой-нибудь совсем неподходящей для этого ткани, которой к тому же было очень мало. Вика первым делом набрала нижнего белья и бюстгальтеров. В этот момент она считала себя самой богатой и самой счастливой женщиной в мире. Она мерила очередное платье и вертелась перед зеркалом, при этом думала: «Вот сейчас как выйду в этом платье. Интересно, как Антон среагирует». Девушка вполне уже понимала, что она влюбилась в этого парня, еще бы, он несколько раз ее спасал жизнь. И больше всего на свете ей бы, наверное, хотелось предстать перед ним не в замызганном и разорванном камуфляже, а в красивом вечернем платье. «Видимо, моя мечта сбылась», — думала девушка. Виктория подбирала себе платье в примерочной, глядя в зеркало, потом отобрала несколько платьев, в которых она собралась показаться Антону. Виктория даже забыла, что они находятся по большому счету неизвестно где, и, скорее всего, их будут поджидать неведомые опасности, и вряд ли ей понадобятся красивые платья в этом вымершем мире. Вика надела симпатичную блузку и элегантные штанишки, которые подчеркивали ее стройные ножки, и решила выйти показаться Антону. Вика отодвинула штору, которая закрывала вход в примерочную, и с улыбкой на лице вышла в зал магазина. Но все-таки последние дни, проведенные в двух мирах, полных опасностей, наложили отпечаток на ее сознание, и девушка вспомнила про автомат Калашникова, который она легкомысленно оставила у входа в примерочную. Девушка опустила глаза туда, где должен был стоять автомат, но там его не было. Девушка возмущенно наморщила носик и неодобрительно покачала головой, уперев руки в бока. «Антоша, хватит меня воспитывать. Я больше не буду бросать оружие где попало, я тебе обещаю. Лучше посмотри, что я себе подобрала». Вдруг о стенку примерочной, в которой переодевалась Вика, что-то стукнуло. «Так, ты решил в прятки поиграть или вообще за мной подглядывал?» — игриво спросила девушка, глядя на соседнюю примерочную, где, по ее предположениям, прятался Антон. «Что ты говоришь? Не слышу», — раздался голос Антона из глубины магазина. Голос парня доносился совсем с другой стороны, и он был вне зоны видимости Виктории. Вика удивленно оглянулась и посмотрела в коридор, откуда доносился голос парня, а потом посмотрела на кабинку, из которой доносились какие-то шорохи. Девушка машинально открыла штору, которая закрывала вход в эту примерочную. Вика остолбенела, открыв рот от неожиданности. Из соседней примерочной, направив на Вику ствол ее же автомата, на нее смотрела девушка-подросток с короткой стрижкой, облаченная в комбинезон по типу камуфляжа. На вид ей было не более 16 лет. Девушка смотрела на Вику, прижав указательный палец вертикально к губам. «Антон, а мы здесь не одни», — сказала удивленно Виктория. «Чего ты говоришь, я не расслышал». Послышались шаги Антона. Девушка в кабинке затравленно начала озираться по сторонам. Казалось, что она напугана намного больше, чем Вика. Тем временем Антон был уже рядом. Увидев девушку, он скинул винтовку и направил на нее. «Эй, дамочка, а вы, собственно, кто?» – удивленно спросил Антон. «Ты это, брось автомат, а то еще ненароком застрелишь кого-нибудь». Девушка побледнела от страха, было видно, как она начала дрожать. Потом она резко вскинула автомат и нажала на курок. Антон схватил Вику и дернул ее в сторону, но выстрелов не последовало, а было слышно только, как девушка нажимает на курок с предохранителя. «Забыла снять», — подумал Антон и толкнул Вику к себе за спину. «Да успокойся ты», — сказал Антон девчонке. «Никто тебе ничего плохого не сделает». Он был уверен, что девушка не является каким-то солдатом или малолетней бандиткой, уж слишком она была молода, да и сразу было видно, что она боевой выучки у нее совсем нет, и с оружием она не умеет обращаться. «Леша, Леша!» – истошно закричала девушка в панике. Так, озираясь по сторонам, тихо сказал Антон: «Тут еще и какой-то Леша есть». Антон увидел, как девушка неумело пытается снять автомат с предохранителя. Если ей это удастся, то она с испугу точно выпустит весь магазин в него и Вику. Он быстро подскочил к девушке и рывком одной рукой вырвал у нее автомат. «Да успокойся ты!» «Я сказал». Девушка растерянно смотрела на него, не зная, что делать дальше. В это мгновение из глубины магазина ударил какой-то тонкий луч света, угодив прямо в живот Антону. Парень упал на пол, при этом его тело забилось в конвульсиях. Сознание Антона померкло. Вика с ужасом уставилась на Антона, его тело до сих пор билось в конвульсиях, хотя крови на нем видно не было. Виктория услышала звуки приближающихся шагов и, повернув голову налево, откуда доносился топот бегущего человека, она увидела, что на нее бежит человек в черном камуфляже и в черной маске балаклаве на лице. «Стой, не дергайся!» – прокричал он на бегу Вике. «А вот хрен тебе!» – подумала Вика. Она быстро наклонилась и рывком схватила свой автомат с пола и направила его в сторону приближающегося противника, но было уже поздно. Парень в черном костюме уже был рядом. Он схватил рукой ствол автомата и отвел его в сторону вправо от себя и вверх. Правой ногой при этом ловко ударил по магазину автомата. Магазин отделился от оружия и упал на пол. Раздался одиночный выстрел. Это выстрелил единственный патрон, оставшийся в автомате. Пуля ушла вверх, в потолок. Противник Вики, резко толкнув ее ногой в бедро, вырвал автомат у нее из рук и отбросил его в сторону. Вика очень хорошо владела приемами рукопашного боя и решила нанести ему резкий удар ногой между ног. Она со своей физической подготовкой легко смогла бы справиться даже с несколькими уличными хулиганами, но ее противник, словно танцуя, ушел от удара. С тех пор, как их научный городок попал на другую планету, взрослые старались своих детей обучить как можно большим навыкам выживания. Нашлись и специалисты по рукопашному бою. Вика с детства любила спорт и занятия самбо, потому как все равно других развлечений у них практически не было, но, видимо, противник, с которым она столкнулась, был профессионалом. Он легко и просто играючи уворачивался от ее ударов и подсечек. Вике даже начало казаться, что он вошел в азарт, и ему это просто доставляет удовольствие, издеваться над ней. Затем, видимо, ему надоело играться с девушкой, и после очередной попытки Вики ударить его ногой, он проскользнул ей за спину и ударил ребром ладони в сонную артерию на шее девушки. В глазах Виктории потемнело, и она потеряла ориентир в пространстве. Потом она почувствовала, как ее противник подскочил к ней сзади и, ловко заломив руки за спину, надел на нее наручники. Затем он поднял Вику и посадил ее на пол, прислонив к стене. Вика была в полубессознательном состоянии, в глазах ее был туман, она не могла пошевелиться, но это ей не помешало заметить, что к ним подошли еще несколько человек, и ее противник, который скрутил Вику, присел рядом с ней на корточки, взял рукой за подбородок, приподнял ей голову и посмотрел прямо в глаза. У девушки была рассечена бровь, по лицу стекала небольшая струйка крови. Видимо, от последствий удара об пол магазина ее противник снял балаклаву и еще раз посмотрел на Викторию. «А вы кто еще такие, и откуда здесь взялись на нашу голову?» — сказал он. Сознание Вики постепенно прояснялось, и она могла спокойно рассмотреть своего недавнего спарринг-партнера. Это был совсем молодой парень со светлыми волосами, скорее даже не парень, а подросток, лицо которого еще даже не коснулось бритва. «Надо же!» — подумала Вика. «Такой молодой, а так хорошо дерется. Ну давай, красотка, рассказывай, кто вы и откуда, и не вздумай нам врать». Все тело Антона болело и ломило, будто бы по нему проехал асфальтоукладчик. Он постепенно пришел в себя, но не стал открывать глаза и стал прислушиваться к доносившимся до него звукам. Разведчик чувствовал, что он лежит связанный на тахте или на каком-то диване, а рядом с ним в комнате явно кто-то находится. Антон самую малость приоткрыл глаза, стараясь не подавать виду, что он пришел в сознание. Парень прислушался к своим ощущениям и понял, что он вроде бы не ранен и удобно лежал на спине. Однако руки его были связаны спереди и привязаны к ногам. В таком положении он даже пошевелиться не мог, дела мои плохи. Подумал парень, но тут он почувствовал, что ему на лоб легло что-то холодное и влажное, он даже вздрогнул от неожиданности. «Антоша, ты проснулся!» — услышал он радостный голос Вики. Антон удивленно открыл глаза и увидел полное искренней радости лицо Вики. Антон быстро огляделся по сторонам. Он увидел, что они находятся в какой-то комнате, куда через окна проникает явно уличный свет. Вика вдруг схватила голову Антона руками и начала целовать его лицо. «Антоша, ты ожил. И правда, ребята сказали, что ты должен очнуться. Что со мной случилось?» — с трудом простонал Антон. Каждое движение давалось ему с трудом и какой-то болью. «И какого хера я связанный к Антону?» — подошел рослый молодой парень и представился. «Меня зовут Леха. А ты, насколько я понимаю, Антон?» Видно было, что парень немного смущается. «Ты уж прости нас, дядька. Недоразумение вышло. Ну, слава богу, все же живые остались». Антон посмотрел на свои связанные руки и посмотрел на парня. Тот понял его без всяких слов. «Мы сначала думали, что вы враги. Поэтому тебя связали, и подружку твою сначала тоже скрутили. Ну а потом она нам рассказала про ваши приключения. Мы решили ее развязать. Хотя, честно сказать, поверить в то, что она говорила, мягко говоря, очень непросто. Ну а ты сначала выслушай меня, а потом я тебя развяжу. Судя по всему, парень, ты серьезный, и не хочется, чтобы ты психанул и посворачивал тут кому-то головы. Или давай я тебя развяжу, а ты тогда обещай, что не будешь в драку кидаться, без обид, ладно?» Парень подошел к Антону, который лежал на мягком диване, видимо, в какой-то комнате в магазине, и стал развязывать веревки, которыми его связали. Парень развязывал Антона и с опаской на него поглядывал. «Ох и здоровый же ты, товарищ лейтенант, мы тебя сюда еле дотащили. Как нам твоя спутница рассказала, значит, ты, Антон, военный из другого мира. Раньше бы я хрен поверил в такой бред, но кругом такое творится. В общем, с удовольствием вас послушаю, может, хоть вы знаете, что у нас здесь происходит». Антон размял затекшие руки и ноги, все мышцы в теле немного покалывали и плохо слушались. Он оглядел странную компанию, это были несколько подростков, трое парней и две девушки, на вид этим детишкам было где-то по 15-16 лет. «Я так понимаю, в этом детсаде ты главный, Антон?» — посмотрев на парня, который представился Алексеем. «Ну, получается, что я», — гордо, но немного грустно ответил парень. «Всего сколько вас тут, и почему тут одни дети, без взрослых? Как вы оказались здесь? Расскажи, что вообще тут у вас происходит? Мы когда шли, то ни одной живой души не увидели, все какое-то неживое, будто бы людей здесь давно нет, только дикие собаки бродят», — сказала Вика. В комнате, где они находились, было много места, посередине стоял большой стол, а вокруг него удобные кресла, видимо, здесь раньше располагалось начальство этого магазина. Алексей сел в кресло, положив автомат на стол. Антон посмотрел на то, как парень двигается, и подумал, что тот, несмотря на юный возраст, довольно привычно обращается с оружием. Оружие Антона лежало на столе, они с Викой тоже сели за стол. Антон взял свой автомат и начал распихивать по карманам разгрузки все, что эти чертовы детишки вытащили у него, когда он был в отключке. Алексей смотрел на это спокойно, и его совсем не смутило, что в руках у человека, в которого он недавно стрелял, оказалось оружие. «Я сам-то отсюда родом», — начал задумчиво Алексей. «Получилось так, что родители мои погибли, когда я маленький совсем был. Остался я с бабушкой жить, и до 12 лет здесь в поселке жил, а потом пошел учиться в кадетский военный корпус в городе. Мечтал военным стать, да и я прекрасно понимал, что другой дороги у меня нет, бабушка-то уже пожилая, и она меня на ноги поставить сама не сможет. Надо надеяться только на себя. Учиться в кадетке мне нравилось, я уже 5 лет там отучился. Я с отличием закончил обучение этим летом. Интересно там было, я и драться и научился, занимался боксом, рукопашным боем. Я вообще спорт люблю. Я планировал поступить в летное военное училище, У меня один месяц отпуска перед поступлением был. Решил я его с бабушкой провести, и сюда в поселок приехал. Вот только экзамены в летное училище я уже пропустил. Грустно сказал парень. Сидим мы тут уже в изоляции несколько месяцев. Уже 4 месяца и 12 дней, если точно. Добавила девочка-подросток, которая скромно сидела в углу. Алексей задумчиво посмотрел на нее и продолжил. Да, началось все неожиданно, где-то 4,5 месяца назад. Над этим поселком средь бела дня появилось какое-то мощное северное сияние, что ли. Жители поселка сильно переполошились. На дворе был март месяц, еще снег не полностью растаял, а тут температура поднялась вообще до плюс 40 градусов, а тут даже летом так жарко не бывает, старикам и больным плохо становилось, многие больные даже умирать начали. Связь телефонная пропала, бабушке моей тоже плохо стало. Соседи решили в город уехать от греха подальше, вот я бабушку с ними отправил, чтобы в городскую больницу отвезли, а соседи меня попросили пока за их домом присмотреть. В общем, в поселке паника началась из-за этого сияния, а власти объяснить, что происходит, не могли. Когда через несколько дней власти раскачались и наконец-то эвакуацию объявили, из города машины прислали, чтобы людей вывозить, и первым делом зэков из нашего изолятора вывезли. Потом сказали, что это северное сияние накрывает территорию километров 100 примерно, а то и больше, и весит оно на высоте всего пару километров, а вокруг все как обычно. Через неделю после объявления эвакуации большинство людей уже уехали из поселка, поэтому воришки начали по дворам и квартирам лазить, я дома остался на всякий случай, чтобы за нашим домом присмотреть и за соседским. Дедово ружьишко зарядил на всякий случай, дед-то давно помер, а пока живой был, он меня из ружья научил стрелять, да и в кадетском корпусе на стрельбище нас возили, поэтому с оружием обращаться умею, гордо добавил Алексей, потом опять погрустнел и задумчиво продолжил. Сначала народ уезжал кто на чем, но некоторые все же оставались, а потом каким-то чудным образом электричество везде пропало, даже машины заводиться перестали, искры не было, и аккумуляторы разрядились, батарейки все сели. Сияние это небесное будто бы ниже к земле опустилось, и люди уже пешком пошли из этого проклятого поселка. Тут уже все сваливали отсюда в дикой панике, кто как мог. За велосипеды в магазинах просто драки были. Это была единственная техника, на которой можно было более или менее быстро передвигаться. У кого машины остались, они их завести не могли. Но большинство оставшихся в поселке к тому времени пешком уходили. А вот эти чудики, показал он на остальных парней и девушек, оказались из местного сиротского приюта. Вывести вовремя их не успели, поэтому они должны были пешком идти в город. Ну и они, как мне потом рассказали, решили под шумок сбежать, приключения им захотелось. Детишки, что с них взять, не понимают серьезности происходящего. Я случайно встретил их, когда они в магазин мародерить полезли. Я за продуктами пошел в магазин, двери там уже были разбиты, поэтому я решил, что если возьму немного продуктов, ничего страшного уже не случится. А тут вдруг этих ребятишек увидел в отделе с алкоголем, как они пиво из бутылочек попивали. Хотел я их образумить немного, а тут как раз в этот момент началась какая-то полная свистопляска. Казалось, что это северное сияние, которое было на небе, края свои как бы отпустило к горизонту, и мы полностью оказались как бы под куполом. Тогда вообще очень жарко стало, невозможно было дышать, воздух казался горячим, в небе начали сверкать молнии, стоял какой-то оглушительный гул, казалось, небо падет на землю, поэтому мы с ними сначала на улицу выбежали посмотреть, что случилось, а потом в большое здание прятаться побежали, думали, если что, то оно устоять должно в этом урагане. В этом здании тоже магазин оказался, а в магазине мы вот этот подвал нашли и сюда спустились. Как потом оказалось, даже животным удалось выжить только тем, кто был под землей или в подвалах. Нам повезло, подвал, в который мы спустились, оказался шикарным, его под склад использовали. Тут, видимо, когда-то бомбоубежище было, в наше время, когда угроза глобальной войны миновала, их часто стали так использовать, под склад или еще под что-то. Короче, мы залезли сюда пересидеть этот конец света. Нам было понятно, что на поверхности нам просто не выжить. Другого выхода у нас не было. В здании магазина, где находится бункер, продавалась только электроника, поэтому еды совсем не было, воды у нас с собой было мало. Через двое суток, когда началась нестерпимая жажда, Мы все-таки вышли на улицу. Купол стал почти полностью прозрачным, его было еле видно, на улицах никого не было, ни одной живой души. По всем улицам дохлые птицы валялись, иногда попадались трупы домашних животных. В общем, конец света наступил и прошел, дышать намного легче стало, и мы стали выходить на поверхность, а ночью прятаться в этом подвале. Оборудовали кровати, кухню сделали, из магазинов продуктов в этот подвал принесли. Со временем мы стали отходить как можно дальше, но однажды увидели этих одичавших собак. Мы издалека увидели, как они жрут трупы мертвых животных. К счастью, мы успели уйти, пока они нас не заметили. Вообще странно, как эти собаки выжили. Тогда мы поняли, что нам какое-то оружие нужно. Поселок-то не маленький, почти город. Я подумал, что здесь же есть отделение милиции, да и магазин охота и рыбалка имеется. Первым делом мы с парнями нанесли визит в охотничий магазин в поисках чего-нибудь огнестрельного, а то с моим дедовским одноствольным ружьем 32 го калибра много не навоюешь. В магазине для охотников нас ждало разочарование, из него оружие и патроны или вывезли все в спешке, или разграбили, когда народ отсюда сбежал. На полках остался только порох в банках, капсюли и картечь. То есть патроны к моему ружью можно было самим сделать сколько хочешь, в любом количестве. А вот оружия посерьезнее там уже не было. Правда, когда уже собирались уходить, наш Сашка, Леха, показал на паренька, который стоял неподалеку, полез по кабинетам в магазине лазить и нашел таки ружьишко 20-го калибра одноствольное с патронташем вместе. Видимо, кому-то из сотрудников магазина принадлежало, вот про него в спешке и забыли. Но мы были рады этому, хоть не зря сходили, ну и боеприпасы прихватили. Порох, пули, гильзы, все не с голыми руками против этих диких собак. Хоть отпугнуть их можно, ну а потом нам больше повезло, когда мы решили еще поселковое отделение милиции на наличие оружия проверить. Нашли мы возле местного РОВП милицейский УАЗик, а там 4 мертвых милиционера, а при них 2 автомата и 1 пистолет. Забрали мы это оружие с собой, им-то оно больше не понадобится. Двери в отделение все открыты, и никого в живых нет. В кабинетах еще пару мертвецов нашли. Я знал, что в ментовке должна быть оружейная комната, мы нашли ее, но она была закрыта, а ключей мы нигде не нашли, сколько ни старались. Вернулись назад с тем, что добыли, 2 автомата и Макаров, это тоже большая удача. Патронов только по одному магазину на автомат осталось, приходилось собак немного пострелять, чтобы к нам не лезли. В общем, так 4 месяца мародерством по магазинам и выживаем, ждем, что это явление природы закончится, или какие-нибудь спасатели наконец придут сюда спасать нас. И что, за все время вы никого не встретили? Неужели, кроме вас, здесь из людей никто не остался? Спросил Антон. Да нет, вроде никого не видели. Изменившимся голосом сказал парень. Думаю, что мы вовремя в подвал спустились, а остальные, видимо, просто умерли от высокой температуры или чего-то еще. Кошек выживших видели много, но с ними понятно, эти твари в любую дырку залезут. Непонятно только вот, как выжили собаки. Они потом в стаи сбились и как-то быстро одичали. На нас нападали пару раз, но мы подстрелили парочку, остальные убежали, поэтому мы не ходим в одиночку и передвигаемся только в светлое время суток, из подвала ночью не выползаем. С автоматами-то все понятно, сказала Виктория, оглядев подростков. А вот откуда у вас такие странные пистолеты, которые какими-то лучами стреляют? Я про такие только в книжках читала. Покажи пистолет, которым ты в Антона стрельнул и выключил его. Я, честно говоря, думала, что ты его убил. Девушку передернуло от воспоминаний. Антон с удивлением посмотрел на Вику. Чего? С изумлением спросил он. А я думал, ко мне кто-то подкрался и по голове ударил. Ага, если бы. У наших новых друзей какие-то фантастические бластеры имеются. Да, Леша, сказала Вика и испытывающе посмотрела на парня. Антон с непониманием смотрел то на Алексея, то на Вику. А вот это отдельная история, сказал после небольшой паузы Алексей. И мне вообще-то совсем не хотелось ее вспоминать. Парень побледнел, и было видно, что он сильно чего-то боится. Ну мы с вами, как говорится, теперь в одной лодке. И чем больше информации у нас будет, тем больше мы сможем помочь друг другу. Так что давай, рассказывай. Меня последнее время трудно чем-то удивить, сказал ему Антон. Алексей замялся, потом мрачно посмотрел на других ребят. Ладно, выдохнул он, По-любому кто-то из малолеток вам проболтается. Я соврал про то, что мы тут никого не встречали. Алексей сделал многозначительную паузу. Пару месяцев назад сюда марсиане какие-то прилетали. Ну, или я не знаю, кто это был. Мы, честно говоря, сначала обрадовались и подумали, что это нас спасать прилетели. Просто на какой-то новой технике. Я таких самолетов нигде не видел, даже на картинках. Мы тогда пошли за продуктами на окраину поселка. Мы знали, что там был продуктовый магазин, но мы еще ни разу до него не добрались, когда ходили за продуктами. Вдруг мы увидели, что с неба спустился какой-то странный самолет, по-видимому, вертикального взлета и посадки, с тоном специалиста добавил Алексей. Он почти бесшумно летел, пошел на снижение, и мы поняли, что он приземлился недалеко от нас на краю поселка, где-то на пустыре. На самолеты в небе мы внимание уже давно перестали обращать внимание, летают постоянно, наблюдают, пытаются приборы и зонды сбросить, но у них не получается. Сесть никогда ни один самолет не пытался, а тут вдруг и приземлился прямо у нас на глазах. Неужели у людей за куполом получилось, и они теперь нас спасут и вытащат отсюда? Мы надеялись, что наши злоключения кончились, и радостные побежали к месту приземления. Когда мы осторожно приблизились под прикрытием деревьев, там была небольшая рощица, то увидели эту летающую бандуру вблизи. Аппарат этот был пузатый, как бочка, с маленькими крыльями, сам аппарат 10 метров длиной, темно-синего цвета. Сзади у него был открыт шлюз, и оттуда вышли двое людей в странных костюмах. Меня это насторожило, потому что я таких самолетов нигде не видел, даже в книжках и журналах. А вот Наташка и Серега увидели их и тут же радостные побежали к ним, стали кричать: «Помогите! Спасите нас!» Я пытался их остановить, но не успел. Я чую, что-то неладное происходит, и притаился за деревом в лесополосе. Уж очень странно все это выглядело. И дядьки в каких-то странных костюмах и шлеме, больше на скафандры похожи. Они увидели, что Серега с Наташкой к ним бегут. Сначала замерли. Потом один из них достал пистолет, начал стрелять по нашим. В ребят из пистолета тонкие лучи полетели, они упали как подкошенные. Я думал: все, хана, убили их. И на эмоциях вскинул автомат и практически 20 метров расстрелял этих уродов, весь магазин в них высадил. А внутри самолета, видимо, кто-то еще находился, потому что он, самолет этот, сразу взлетел и ушел куда-то в сторону леса. И больше здесь никто не пытался приземлиться. Мы все в шоке были. Наташку и Серегу забрали, думали, они мертвые, решили похоронить их по-человечески. Я у этих типов пистолет из бедра забрал. Мне интересно было, что это за игрушки такие фантастические. Я даже не слышал, что настоящие пистолеты могут лучами стрелять. Да и мало ли что, вдруг отстреливаться придется от таких же козлов, а у нас патронов кот наплакал. В общем, когда мы эту парочку оплакали и уже закопать хотели, то они вдруг ожили. Охренели мы сначала, но потом обрадовались. Я так понимаю, этот пистолет, это что-то типа электрошокера, он только вырубает, человек надолго сознание теряет, но остается живой. Я, если честно признаться, на собаках проверял. Примерно через полчаса после того, как выстрелишь в нее из этой штуки, собачки приходят в себя, а я-то этих уродов по-настоящему из калаша грохнул. Так что, скорее всего, вместо военного училища я попаду в другое государственное учреждение, но я все-таки надеюсь, если это враги были, мне это зачтется. Понимаете, теперь я, получается, 2 человек убил, кто бы они ни были. За двойное убийство в нашей стране вышка полагается. А почему ты их марсианами-то назвал? Спросил Антон. Ну, во-первых, про пистолеты такие я только в книжках читал, и еще в кино про марсиан такие видел, а во-вторых, я рожу одного через стекло шлема разглядел. Понизив голос, почти прошептал парень: морда какая-то странная и страшная, как у Кощея Бессмертного. Может, это не люди все-таки, и меня за них судить все-таки не будут, а с тех пор иногда кораблики такие здесь иногда пролетают. Они взлетают откуда-то из-за леса и пролетают над поселком, как будто что-то выискивают. К счастью, бывает это нечасто, где-то раз в день примерно, а ночью мы не высовываемся. Мы ни разу не видели, чтобы они с высоты спускались. Получается, что они внутри купола летают, только откуда они берутся, непонятно. Появляются будто ниоткуда, аэродромов-то здесь в поселке никогда не было. Но, Кстати, в отличие от наших земных самолетов, они могут проникать через купол. Вот это нам пару раз приходилось видеть. Один раз видели, как такой самолет высоко поднялся и через купол пролетел наверх. Его сразу начали преследовать наши самолеты. Долго он от них уворачивался, но они его в итоге подбили. Упал он где-то далеко в лесу за поселком. Не видно, где именно, но грохот хорошо слышно было. Вот мы и решили как можно больше еды и воды взять, да попробовать в подвале отсидеться и не показываться никому на глаза. Я надеюсь, раз наши самолеты с ними воюют, значит, они, наверное, какие-то враги, и за то, что я пристрелил парочку, мне тюрьма не светит. Все еще волновался Леха. А в этот магазин вы зачем пришли? Тут только одежда вроде. Гардероб решили обновить, поинтересовалась Виктория. О, это отдельная история, оживился Алексей. Нашей Наташке вдруг одежда стала малой. Она из нее, как бы это потактичнее выразиться, выросла, в общем. И все благодаря Сереже, сказал он, при этом ответил увесистый подзатыльник сидящему рядом парню. Ты что, насупился на него парень и покраснел? Я же не специально девочка, которая, видимо, и была та самая Наташа, опустила голову вниз и тоже краснела. Оказывается, еще до всех этих событий у Наташи с Сережкой была любовь. В детдоме за ними воспитатели не углядели, и переросла эта любовь с платонической любви в очень даже себе физическую, и теперь мы ждем пополнения в нашем отряде. Продолжил Алексей, было заметно, что, несмотря на 17-летний возраст, ему нравилось красиво изъясняться, видимо, давала себя знать долгая учеба в кадетском корпусе. Теперь у Наташки пузо и не влезает в ее старые шмотки, поэтому мы и пошли по магазинам искать ей размеры побольше, и тут встретили вас. Ну а дальше вы знаете. Мы сначала приняли вас за этих инопланетных врагов, вам еще повезло, что Наташка с испугу автомат забыла снять с предохранителя, а то постреляла бы вас. Я слышал, даже женщинам военным, когда они беременные, оружие перестают давать, потому что они за свои действия не совсем в ответе. Хотя я им столько раз показывал всем, как с оружием обращаться, и тренировал постоянно, на всякий непредвиденный случай, но, как видите, все бестолку. Да и слава богу, вот было бы смешно, если бы меня пристрелила беременная девчонка. С иронией в голосе сказал Антон, это не самая героическая смерть для офицера. А сколько вас всего здесь прячется? Спросила Вика, она пригляделась к девушке, которая стояла в углу и краснела, судя по объему округлившегося животика, она уже была где-то на 6-м месяце беременности. Что и говорить, и время, и место для беременности тут совсем не подходящее. В подвале мы оставили дежурить Димку и Светку, им вообще по 13 лет. Они тоже из детдома сбежали, когда была эвакуация. Получается, изначально нас было 6, еще к нам прибились 2 странных чудика, которых мы нашли буквально вчера. Эта девочка лет 7 и еще парень, говорит, что ему 15 лет, но странные они какие-то, напуганные, глаза бегают, а где были и откуда они здесь появились, толком объяснить не могут. Одеты были как оборванцы, грязные, вся одежда в заплатах. Девочка вообще не разговаривает, а пацан вроде как умом тронулся. Ну, это раньше мы так думали. После небольшой паузы продолжил Леха. Пацан этот рассказывал, что они от немцев убегают, которые деревню хотят сжечь, а людей убить, и что сейчас на дворе 1942 год и идет война с Германией. Я, грешным делом, думал, что они из какой-то больницы для умалишенных сбежали. А потом, когда мы Вику послушали, кивнул он головой в сторону девушки, то начали понимать, что, может, парень-то и не врет совсем, может, они с девочкой и правда оттуда пришли, как и вы. Ну ладно, вкратце все ясно, сказал Антон. А до вашего убежища далеко, давайте сейчас туда пойдем, если вы, конечно, не против, а потом уже будем думать, как жить дальше. Конечно, мы не против, пойдемте с нами, здесь недалеко, обрадовался Алексей. Нам теперь лучше вместе держаться. Они вышли из магазина и двинулись по улице, стараясь поменьше находиться на открытых пространствах. Алексей шел впереди на правах вожака, с деловым видом парнишка водил стволом автомата в разные стороны. Вика шла сразу за ним. Подростки уже полностью им доверяли и отдали им все оружие и снаряжение. Антон замыкал группу и контролировал обстановку сзади их. Детишки, что с них взять? Свалились вы на нашу голову, еще не хватало мне стать командиром этого кружка юноармейцев, думал Антон, глядя на разношерстную компанию подростков. Всего было три мальчика где-то лет 14 или 15, они были одеты в камуфляж, видимо, найденный в охотничьем магазине, и с ними девочка в свободной одежде по причине ранней беременности. Еще пацаны были обвешаны патронташными сумками на ремнях, у каждого в этих сумках было по 60 патронов на брата, а в руках двое из них держали на изготовке к стрельбе одноствольные охотничьи ружья. Правда, слабенькой убойной силы. У одного ружье было 32 го калибра, а у другой отрок гордо шел с одноствольным ружьем 20 го калибра. Особо с таким оружием не повоюешь, убойная сила у таких дробовиков метров 30, но для самообороны от одичавших собак в принципе сгодится. Третий же парнишка хоть и нес на себе запас патронов, но в руках у него было только самодельное копье метров 2 длиной. Хотя у самого Алексея, кроме автомата Калашникова и марсианского бластера, на поясе в кобуре висел еще и пистолет Макарова, но, видимо, этому мальчонке Леха доверять огнестрел не решился. В общем, та еще компашка. Антон чувствовал, что его тело как бы немножко затекло, и мышцы немножко покалывало, видимо, это был остаточный эффект от поражения парализующим лучом. Антоха смотрел на спину впереди идущего Алексея и старался подавить внутри себя желание надавать этому паршивцу по шее за то, что тот подстрелил его из этого инопланетного оружия с другой стороны. Они все остались живы и, к счастью, не перестреляли друг друга. Да и вообще для своих лет парнишка действовал очень даже умело. Конечно, в их с Викой положении связываться с группой детишек-подростков было совсем нежелательно. У них и своих проблем было выше крыши. Виктория хотела вернуться в свой мир, к себе домой, а что делать Антону было совсем не ясно. Если он попытается вернуться в свой мир, то как он объяснит, где был все это время? В его мире Россия ведет войну с Европой, и в его правду никто не поверит. Будут думать, что он был в плену и его завербовали, а отпустили, чтобы вести шпионскую и подрывную деятельность. Замучают на допросах, а потом посадят в тюрягу лет на 20 в лучшем случае. Поэтому, как бы это прискорбно ни звучало, ему домой теперь нельзя. Лучший вариант – это, наверное, отправиться с Викой в ее мир. Да, девушка ему все больше нравится, и он чувствовал, что это взаимно. В другой ситуации у них бы давно закрутился роман, но сейчас было не до романтики. Хотя, Антон решил, что как только обстановка станет более безопасной, он обязательно расскажет Виктории, что она ему нравится и он хочет начать с ней встречаться. А то если их отношения прямо сейчас перейдут в активную фазу, ему тяжело будет сохранять холодную голову. Еще совсем неизвестно, что их ждет и выберутся ли они вообще из этой передряги. Антон внимательно смотрел по сторонам. Вроде бы никакой опасности не было, диких собак поблизости не было ни видно и не слышно. Алексей умело командовал своим юным подразделением, видимо, ему удалось наладить у них какое-то подобие дисциплины. Мальчишки шли вдоль стен домов, умело прикрывая друг друга. Открытое расстояние они быстро перебегали по очереди короткими перебежками. Интересно, что дети всегда быстрее взрослых осваивали военную тактику, поскольку воспринимают это как интересную игру. Дорогие читатели, извините, что долго не выкладывал проду, но теперь буду выкладывать через день, роман уже написан. Поэтому большая просьба подписываться на автора. Это очень необходимо для продвижения аккаунта. Глава 4. Примерно через час они добрались до какого-то большого магазина. На вывеске, которая висела над входом большого двухэтажного здания, красовалась вывеска «Электроприборы и электроника». Алексей подошел к двойной стеклянной двери, достал из кармана ключ и открыл дверь магазина. Они все вошли через тамбур внутрь магазина и спустились на цокольный этаж, откуда вела дверь в подвал. На удивление Антона дверь была бронированная и с винтовым замком, какие бывают в бомбоубежищах. Алексей постучал прикладом автомата в дверь подземелья хитрым условным стуком. Через минуту дверь открылась, и в проеме показалась фигура мальчика-подростка с таким же, как у Алексея, автоматом АК-74У. «Санек, не пугайся, мы не одни, но это друзья, так что ты там не нервничай, смотри», — сказал Алексей. Парень открыл дверь пошире, пропуская всех внутрь, открыв рот, удивленно уставившись на Антона и Вику. «Надо же, повезло вам найти такое убежище». Антон и Вика разглядывали большое помещение. Оно было похоже на бомбоубежище времен Холодной войны. Высокие потолки, широкие коридоры, по стенам которых проходят толстые кабели электропроводки. Внутри все освещалось переносными светильниками на батарейках, и, судя по обилию света, ребята батарейки экономить не собирались. Внутри помещения к ним вышли еще парень-подросток и маленькая девочка лет 7, выглядели они напуганными. «Это точно, если бы мы случайно не нашли это подземелье, то туго бы нам пришлось, собаки уже давно бы нас какие-нибудь сожрали. Да и тогда, когда температура становилась высокой, все живое на поверхности почему-то погибало. Нам повезло, что мы в этом магазине оказались и в подвал спустились. Это просто чудо какое-то. В общем, нас можно назвать случайно выжившими», — сказал Алексей. «Здесь магазинный склад был, подвал большой, и мы много для себя полезного нашли. Например, здесь есть ящики с фонариками, аккумуляторами и батарейками. Все аккумуляторы и батарейки, которые находились на поверхности, они разрядились и перестали работать во всем поселке, а те, что были в этом подвале, на этом складе, продолжают прекрасно работать. Видимо, из-за того, что находились под землей, да еще и под слоем бетона, когда эти аномалии начались, излучение сюда не смогло проникнуть. А так неизвестно, как бы мы сидели без света. Антона с Викой провели по коридору и завели какую-то большую боковую комнату. А это у нас кухня, весело сказал Алексей. Вы, наверное, проголодались с дороги, с продуктами у нас тоже проблем нет, вот только с водой беда, таскать приходится из колодцев, водопровод местный не работает, ну ничего, мы приспособились. Ребята зажгли на кухне светильники, которые также работали на батарейках, начали доставать продукты. Кухня была оборудована довольно комфортно, посредине стоял большой стол, а вокруг него стояли лавочки и табуретки, у стен стояли кухонные шкафы, помещение было большим, размером как две однокомнатные квартиры. В углу стояла портативная переносная газовая печка, которая питалась от маленького газового баллона. «А во, да я смотрю, вы тут прям конкретно обжились», сказала Виктория, оглядывая кухню. «Ну, поскольку людей здесь все равно не осталось», сказал Леха, «столы и всю мебель мы притащили из близлежащих магазинов и потом уже здесь, в подвале, собрали. Еще у нас есть две спальни с хорошими кроватями. В общем, все как у людей», — грустно усмехнулся парень. Антон с Викой сели за стол и с удовольствием поели. Ребята поставили на стол макароны с тушенкой и наложили в тарелки какого-то магазинного леча из овощей. После сытного обеда Антон с Викторией сидели, пили чай и разговаривали с Алексеем, развалившись в удобных креслах все там же на кухне. «Так все-таки, что вы дальше делать думаете?» — спросил у Антон. «Вы пробовали как-нибудь отсюда выйти?» «Сначала пробовали», — задумчиво сказал Алексей, отхлебывая из кружки горячий кофе. «Тут получается вот какая заковыка. Как от поселка примерно на 100 километров отходишь в любую сторону, то в этом месте этот энергетический купол как бы соединяется с землей, и подойти близко к этой границе не получается. Я так понимаю, ближе, чем на несколько километров к границе купола подойти уже невозможно. Все металлические предметы, да и не только металлические, светятся, начинают от купола в землю, будто бьют маленькие молнии. Первый месяц мы только и делали, что пытались найти отсюда выход. Ну, как мы убедились, выхода этого нет, иначе бы к нам уже давно военные или ученые пробрались. Поэтому мы решили сидеть и ждать, чем все это кончится. Алексей оглянулся на выход из комнаты, а потом, убедившись, что других ребят и рядом нет, продолжил, понизив голос. «Я малолеткам об этом не рассказывал, но как-то, когда мы всей гурьбой решили выбраться отсюда, мы отошли очень далеко от поселка, несколько ночей под открытым небом спать пришлось. У нас тогда еще была надежда, что из-под купола выйти можно. Чем дальше мы шли, тем свечение в небе, казалось, опускается все ниже и ниже. Когда казалось, что это небесное свечение уже почти касается макушек деревьев, от этого свечения к земле стали проскакивать молнии, трава и деревья все были высохшие и обгорелые. Я приказал всем остановиться, а сам пошел на разведку. Уж очень все выглядело так, что если мы попытаемся пойти дальше, то, скорее всего, погибнем. И вот когда я отошел всего метров на 300 по дороге, то я увидел, что, насколько видно глазу, по всей дороге лежали человеческие трупы. Я смог подойти к тем, которые были поближе, и посмотреть на них. Зрелище, я вам скажу, очень жуткое. Тела людей выглядели так, будто их жарили в микроволновке. Они были высохшие, как мумии. Я вернулся обратно и, чтобы не пугать ребят, просто сказал, что пройти невозможно и купол соединяется с землей. Видимо, люди, останки которых я видел, это были одни из последних, кто пытался уйти отсюда. Алексей еще налил себе чая в кружку и продолжил. Я так думаю, что люди снаружи тоже пытаются сюда проникнуть через купол. Мы часто видим, как кругом самолеты и вертолеты летают. Они постоянно пытаются какие-то приборы сюда сбросить, но через купол проникнуть они тоже никак не могут. Недавно, видимо, пробовали каких-то роботов сбрасывать с самолетов, но они при соприкосновении с куполом просто взрываются. Да мы, по-моему, видели как раз нечто подобное. Самолет выпустил беспилотный аппарат. Он взорвался на высоте метров 200 над землей, сказала Вика. Хорошо, хоть воздух проникает сюда, серьезно сказал Алексей. А вот дождя мы ни одного не видели с тех пор, как появился этот купол. Вот отчего вся растительность, деревья и трава все начало здесь постепенно желтеть. Я все-таки надеюсь, что мы сможем как-то отсюда выбраться, сказала Вика. Она достала прибор, который достался им от Бартини. Почему-то он не включается, сказала девушка, понажимав пальцами кнопки. А у меня тепловизор и слухач тоже разрядились, а зарядки у меня с собой не было. Леха, ты же говорил, это магазин электроники, ты не видел, здесь есть какие-нибудь зарядные устройства? Мало ли, может, чем-нибудь получится зарядить аккумуляторы. Думаю, можно подобрать что-нибудь. Почесал затылок Алексей. Помню, переносные рации были, но я строго-настрого запретил их даже трогать. Если молодежь начнет в рацию друг с другом разговаривать, то нас очень легко можно будет засечь. А кто тут летает внутри купола, совсем непонятно. Я пытаюсь этих детишек в дисциплине держать, но они еще совсем нифига не понимают, для них это все просто как приключение. Есть зарядки от рации, говоришь? Ну, это лучше, чем ничего, сказал Антон. Слушай, Леха, а если говорить на чистоту, то патронов для автоматов у нас уже совсем не густо, и на бесшумный пистолет у меня вообще всего 2 патрона. Тут можно где-нибудь у вас патронами разжиться? Вы случайно патронами для Калаша и Макарова не богаты? Да у нас самих, признаться, тоже патроны кончаются. Алексей развел руками. Мы когда нашли 2 автомата у мертвых милиционеров, у них всего по 2 магазина с патронами было у каждого, и один Макаров с 2 обоймами по 8 патронов. По собакам мы расстреляли уже где-то 80 патронов, так что на каждый автомат всего по 20 патронов осталось. Есть 2 охотничьих ружья, одно мне от деда досталось, а другое в магазине рыбаки-охотники нашли. Там почти все вывезли, а одно случайно осталось. Оба ружьишка слабенькие, гладкоствольный 32-го калибра и 20-го патронов, но патронов к ним много. Порох и картечь с капсюлями мы тоже в магазине нашли, можно будет самим патроны снаряжать. Но ведь эти ружья слабенькие, даже по собакам стрелять годятся только с 30 метров максимум. А если эти марсиане нагрянут, тогда нам крышка. Так что с оружием у нас слабенько. Вспомни, Леша, раз ты местный, может, у вас в поселке военная часть была, где, по-твоему, патронов для автомата достать можно? Военных в поселке никогда не было, но вот отделение милиции, возле которого мы эти автоматы нашли, имеется. Оружейная комната закрыта на замок, я заходил, проверял, когда выживших искал. Может быть, там что и осталось. Дверь-то бронированная, я даже и не пытался сломать. Так, может, и наведаемся туда завтра прямо с утра, чего тянуть? Дорогу покажешь? После того, что вы рассказали, патроны для нас, это теперь вопрос выживания. Найдем эту оружейную комнату, а там покумекаем, что с дверью делать. Да я только за. Далеко это, правда, на противоположном конце поселка примерно 10 километров идти. Но ведь мы детишек с собой брать не будем, так что мы справимся. Антон с Алексеем и Викой медленно продвигались, стараясь держаться вдоль стен домов. Вдруг послышался отдаленный гул, и ребята подняли голову вверх. Гул перерос в оглушительный вой. «Воздух!» — крикнул Антон. «Быстро прижимаемся к стенам здания». Леха кинулся выполнять его команду. Они подняли голову и смотрели вверх, туда, откуда приближался гул. В небе стали видны несколько черных точек. И эти точки приближались и увеличивались в размерах, стали четко различимы контуры летательных аппаратов. Их было много. 4 самолета летели впереди на небольшом расстоянии друг от друга, а остальные летели за ним следом. Антон взял свой бинокль и сделал увеличение на максимум. Стало видно, что летящие в небе первые 4 летательных аппарата, самолетами в обычном понимании назвать было трудно, были больше похожи на советский космолет «Буран» или американские шаттлы. А вот преследовали их 1,5 десятка реактивных истребителей вполне земного вида, по типу российских МИГов. Оттуда еще летят. Сквозь вой самолетов прокричала Вика. Антон повернул голову и увидел, что к 4 космолетам, как он для себя окрестил эти летательные аппараты, навстречу летели еще с десяток реактивных истребителей, похожие на те, которые их преследовали. Истребители, которые летели сзади космолетов, открыли по ним огонь из автоматических пушек, и почти сразу стало видно трассы ракет класса «воздух-воздух», которые выпустили истребители. Космолеты, на которых и велась охота, разлетелись в разные стороны и начали совершать маневры уклонения, резко меняя курс. Теперь стало видно, что за каждым космолетом охотится по несколько земных истребителей. Истребители преследовали их, используя численное превосходство, окружали с разных сторон, не переставая вести огонь из авиационных пушек. Управляемые ракеты, которые выпускали истребители из-под своих крыльев, были оборудованы системой «свой-чужой», поэтому не обращали внимания на свои истребители и гонялись за космолетами, оставляя за собой по всему небу множество закрученных инверсионных следов. В небе раздался громкий хлопок, взрывная волна бросила Антона на асфальт. Не вставая, он посмотрел в сторону Алексея и Вики, они тоже лежали в паре метров от него, но ударная волна им тоже особо не повредила. Они, не вставая, лежали на асфальте и смотрели в небо. Один из космолетов горел в небе, но падать никак не хотел, хотя уже не мог уворачиваться от ракет так резво, как раньше. Тем временем истребители, воспользовавшись тем, что космолет стал неуправляемым, стали лупить по нему из пушек, а он медленно продолжал лететь вперед, хотя его траектория постепенно начала уходить вниз. Антон про себя отметил, что этот летательный аппарат явно летает на других принципах, чем земные истребители. Да, материалы, из которых он сделан, тоже необычные, столько попаданий ракет и снарядов от авиационных пушек не выдержал бы даже танк. Обычный самолет уже давно разорвало на куски. Однако, видимо, предел прочности есть у всего. Этот космолет в итоге взорвался в воздухе. К счастью, Антон с ребятами уже лежали на земле, и падать им уже не пришлось. Просто очередная взрывная волна их немного оглушила. Антон опять посмотрел в небо на это воздушное сражение. Обломки взорванного космолета падали на землю, при этом проходя через энергетический купол, который накрывал поселок, они вспыхивали и взрывались, и падали на расстоянии в пару километров от ребят расплавленными каплями металла, которые оставляли после себя в небе след, как от метеоритов. Оставшимся космолетам тоже оставалось недолго находиться в небе, они все уже горели и маневрировать не могли, значит, тоже скоро взорвутся и упадут на землю.